Значит, смотрите, тут сталинскую экономику упоминали. Один хороший специалист говорил, на чем она базировалась. Это кооперация, артели, клиринг и фондирование. Если у твоей артели есть фонды, то есть ты обеспечен всем необходимым, производственный маршрут тебе понятен. Вот. А клиринг – это взвешивание продуктов относительно друг друга, это тот самый бартер, только как бы вот в обсчете. Вот. Это все реализуемо. Даже на тех компьютерах, которые были 30 лет назад, это все реализуемо, а на современных и так далее. Вот. Значит, теперь, что касается ВПК, я просто в ВПК работаю всю жизнь. Более-менее себе представляют структуру, естественно, мы в Объединенном экспертном совете все эти вопросы осмысляли. Смотрите, вот сейчас мы берем переходный период, что будет потом, даже вот сейчас не замахиваемся, не смотрим, да. Алексей говорит, наши ресурсы, вот нефтяники добывают, цены за рубежом выгоднее, отправляется все туда льется, да, наши производители остаются без ресурсов. Делаем элементарную вещь. Значит, граждане наши, да, которые колхозники, кооператорщики и все прочее, они перестают платить целый ряд налогов, в том числе НДФЛ, то есть без налога экономика. А вот на все эти сферы общественно нужные, оборонка и все прочее, с кого мы берем? С тех, кто поставляет за рубеж. Но при этом мы вводим фондирование. В начале года собираются со всех наших производственных кооперативов данные о том, сколько им нужно. И до тех пор, пока ты не отгрузишь и не обеспечишь им все, что им нужно, ты за рубеж ничего продавать не можешь. А вот за рубеж, вот китайцев там, ну условных там и всех прочих, ты назначай любую цену, вот как рынок там работает, да? Вот. А за счет этого плати налоги, за которым будем содержать оборонку. Цикл замыкается, дальше начинает работать то, о чем говорил Алексей. Механизм практически вечно живущий. Теперь вот буквально сейчас вот меня торкнуло, я думаю, все родопоселенцы скажут Алексею отдельное спасибо, те, кто это услышит. Меня торкнула идея, да, меня же подрядили на то, чтобы меня торкало идеями по поводу родовых поселений, как организовать. Вот есть этот самый фермер, да, который хочет вместо 10 коров 100 сделать. Вот именно к нему надо новое родовое поселение привязывать. И именно и только он может позвать людей, потому что у него уже есть дело. И тогда все вопросы с трудовой занятостью, во-первых, у него краудфандингом туда придут только те, кто хотят с коровами заниматься, да, там не будет проблем о том, что а я думаю о чем-то, да, а меня тут заставляют навоз ворочить. Обратная связь возникает. Сколько надо производить, да, чтобы не производить излишнего? К этому фермеру, да, он выставляет, ребята, я могу вот сейчас вот так расшириться, да, объем будет такой, ему говорят, а цена, предположим, на следующий год такая, да, там в палочках оценена, устраивает, устраивает, все. Это заключение договора сразу здесь, значит, фондирование за счет тех, кто там работает, либо тех, кто будет потреблять эту продукцию, у него все абсолютно закрыто, у него потребители есть, у него есть руки и все прочее. И вот эти механизмы, ну, это упрощенно, да, и тогда вот этого кризиса, который во многих поселениях возникает, вот мы собрались, да, прочитали сказку, да, вдохновились идеей, да, но потом мы пришли на землю, а тут же надо пахать и выращивать морковку каждому, чтобы просто не помереть с голоду и было что детям жевать. Вот. Эта проблема тоже уходит. И вот тогда начинают запускаться механизмы естественные, житейско-бытийственные, а не изнасилование природы, да, вот как бы нам теперь вырулить, вот мы все собрались, да, а что делать мы не знаем, как дети малые. Вот эти все моменты, это все есть. И в той концепции, вот я говорил, там, Рыбаков, образ будущего, да, вот в этом четырехчасовом интервью, вот я там последовательно, начиная с семьи, все это пытаюсь вот это видение разложить, и в него прекрасно запихивается, встраивается, да, интегрируется все то, о чем Алексей в этой части говорит. Да, без денег, да, это, ой, бартер, все, а где же, говорят, будем мы паразиты, да? Ну, а вам придется тяжело, ребята, вот все.